Глава 607. «О, вы все здесь?» Фразой «несравненная красавица» можно было описать лишь талику красоты Джисян. Манхау был вынужден признать, что за всю жизнь ему еще не доводилось видеть женщины прекрасней. Ее нельзя было причислить к одной из самых красивых женщин. Нет, поставь рядом с ней любую, и она будет выглядеть бледной тенью на фоне Джисян. Ее тело плотно облегало тонкое красное платье, а на лице играла лучезарная улыбка. Каждое ее преисполненное изящество движения проецировало уникальную ауру, странную смесь аур демона и духа. Манхао не покидало чувство, что ее тело превратилось в небесную материю и земное сокровище, нечто ни на что не похожее с совершенно уникальной аурой. Ее новое тело не принадлежало никому, кроме нее самой. Это была истинная Джисян. Во время миссии, порученной ей сектой бессмертного демона, ее культивация упала на грани сечения души. Более того, большую часть времени она вообще показывала только культивацию стадии зарождения души, но после получения тела бессмертного демона ее культивация начала восстанавливать сама себя. Довольно скоро она вновь обретет силу бессмертного. Когда придет время, остальные вернутся в земли южных небес, но она отправится в совершенно другое место. Она вернется в секту бессмертного демона Девятой горы и моря. Вполне вероятно, что практики секты бессмертного демона уже собирались в условленном заранее месте, чтобы встретить ее. Услышав просьбу Джисян, выражение лица Манхао не изменилось, он медленно кивнул. Она мило прикусила губу и улыбнулась, а потом раздавила исчезающее зарожденное божество Патриарха Хуяня. Патриарх Хуянь, эксперт стадии отсечения души своего поколения, погиб, когда его зарожденное божество с хрустом рассыпалось на мелкие куски. Они превратились в маленькие светящиеся пылинки, которые Джисян выбрала в свой лоб. Любой, посмотревший на ее ангельское лицо, почувствовал бы сейчас, как у него учащенно забилось сердце. «Спасибо», — поблагодарила она. Она опустила вуаль, чтобы скрыть свое лицо, хотя одних ее выразительных глаз было вполне достаточно, чтобы мужчины падали к ее ногам. С диковинным светом в глазах она посмотрела на Манхао. «Позволь мне представиться. Меня зовут Джоу Джисян. Где Джи означает возвышенная и чистая, а Сян – женщина необыкновенной красоты и божественного аромата». Примечание переводчика. В Китае это образное выражение используют для описания орхидеи Джи и пионов – Сян. «Я святая дочь секты бессмертного демона, но предпочитаю, чтобы меня звали Демонессой». С улыбкой она сделала небольшой реверанс. Ее слова были просты, как и ее движения. Однако от нее исходила совершенно неописуемая энергия, которая превратилась в давление, накрывшее собой всю округу. «Ты должна мне», — спокойно сообщил Манхао. «И не какую-то пустячную просьбу». «Не волнуйся, собрат Даосмен. Я признаю это, как и новая секта бессмертного демона Девятой горы и моря. Мы никогда не забудем оказанной тобой помощи». Она слегка наклонила голову в бок и посмотрела на Манхао, потом провела своими тонкими пальцами по воздуху, послав Манхао нефритовую табличку. На древнем и грубо обработанном куске нефрита были вырезаны два слова «демон», а с другой стороны «бессмертный». «Это верительная бирка старейшины секты бессмертного демона. Владеющий этой биркой человек получает статус вассального старейшины, собрат Даосмен. Если в будущем тебе понадобится помощь, двери секты бессмертного демона всегда будут открыты для тебя». Манхао принял верительную бирку и убрал ее в безданную сумку. Он кивнул Джисян и молча зашагал прочь. «Я хотела бы еще лично поблагодарить тебя, собрат Даосмен», сказала ему вслед Джисян. «Поэтому позволь мне поделиться с тобой информацией. Провал между третьим и четвертым пиком является важным элементом для попадания в четвертый мир». Манхао остановился и обернулся к девушке. «Скорее всего, остальные секты и клана уже знают об этом. К тому же четвертый мир никогда не закроется. Чтобы туда попасть, достаточно обладать необходимыми навыками. А людям без них останется только смотреть на океан и вздыхать». Примечание переводчика. Образно в значении «чувствовать бессилие можно только мечтать». Джисян звонко рассмеялась и еще раз поклонилась Манхао, после чего растворилась в воздухе. Манхао чувствовал силу Джисян и знал, что она превратилась в совершенно другого человека. Он задумался о нефритовой табличке в бездонной сумке и обо всех своих прошлых встречах с Джисян. Интуиция подсказывала, что с очень большой вероятностью его небольшая помощь сегодня обернется для него серьезным содействием со стороны Джисян и секты Бессмертного Демона. Только сложно было сказать, будет ли от этой помощи хоть какой-то толк. Его губы изогнулись в расслабленной улыбке. Он давно уже пришел к осознанию, что в мире культивации нужно полагаться лишь на самого себя. Не стоит рассчитывать на помощь других людей. Вот почему его не особо волновало, будет ли помощь новой секты Бессмертного Демона значительной или наоборот незначительной. Его главной наградой было не обещание Джисяна новой секты Бессмертного Демона, а восьмая жизнь и его невероятно сильное физическое тело. Он сфокусировался на своем теле и удрученно вынужден был констатировать, что восьмая жизнь нанесла серьезный удар по его долголетию. Что до изгоняющей силы мира, он не знал точно когда, но в определенный момент она исчезла. С блеском в глазах он посмотрел в сторону четвертого пика, а потом со вспышкой света вернулся с восьмой жизни на первую. Перед своим уходом он не забыл поднять хлыст души. Насколько Манхао мог судить, этот хлыст должен был быть частью другого хлыста Патриарха Хуяня, но пока он не станет соединять их вместе. Вместо этого по возвращении из этого места он тщательно изучит обе части. Сейчас он хотел попробовать найти в третьем мире что-то ценное. Со свистом он миновал седьмой пик, а потом и шестой. Неподалеку от пятого пика его глаза странно заблестели, а уголки губ поползли вверх. Добравшись до пятого пика, он увидел впереди сияние трехслойного сдерживающего заклятия. Внешний слой был тусклым, средний мягко рябил, а внутренний был тверд как камень. Это сдерживающее заклятие накрывало территорию в 300 метров, внутри стоял дом, на стену которого опирался труп. Этот мертвец отличался от тех, что валялись по всей секте. Он не был полностью высохшим, сохранив пусть и отдаленное, но подобие жизни. Это был старик, чей печальный взгляд был устремлен куда-то вдаль. О чем он думал перед смертью, было невозможно сказать, но в руках он держал бамбуковую флейту. Флейта была не магическим предметом, а совершенно обычным инструментом. Внешне она выглядела весьма потрёпанной. Перед стариком стоял еще один предмет – барабан размером с человеческую голову. Он был полностью пурпурного цвета и источал едва уловимое сияние. На самой грани слышимости от него исходил пульсирующий гул. Снаружи сдерживающего заклятия хмурилось около 8 практиков с планеты Южные Небеса. Некоторые из них пытались пробиться через сдерживающее заклятие. Их маленькая группа состояла из 4 членов клана Цзы, включая Цзы Сяо Сяо и Лю Цзы Чуаня из клана Императорского Рода, которого ранее запугал Манхао. Остальные были неизвестными практиками из восточных земель и северных пустошей. Все как один хмуро смотрели на сдерживающее заклятие, охраняющее барабан. Во взглядах этих людей отчетливо читалось желание. Появление Манхао в луче разноцветного света нарушило покой мертвой секты. Члены этой небольшой группы сразу же насторожились и начали опасливо оглядываться. Но узнав прилетевшем человеке Манхао, они изменились в лицах. У них до сих пор зубы сводило от одной мысли о вымогательстве Манхао во втором мире. Лю Цзы Чуань был единственным, кто сразу же задрожал и попятился. «О, вы все здесь!» — со смехом воскликнул Манхао, подойдя к группе практиков. «Мы не виделись всего несколько дней, но я уже начал скучать по вам. Надеюсь, в третьем мире вы добудете немало ценных предметов», — искренне добавил Манхао. Он действительно надеялся на богатый улов этих людей. Если судить по кислым минам, такое его добродушное поведение не пришлось по вкусу остальным. Многие недовольно покосились на Манхао, некоторые даже подумывали атаковать его, тем самым избавив себя и остальных сразу от целой кучи проблем. Манхао, казалось, ничего не заметил. Улыбаясь до ушей, он с наигранным вздохом сказал: «А почему вы молчите? А ладно, это не важно. Собратья даосы, я, Манхао, искренне желаю вам удачи и богатого улова. Ведь чем больше вы добудете, тем больше получу я». Сейчас в глазах многих возник кровожадный блеск. Некоторые даже угрожающие сделали пару шагов вперед, явно из последних сил сдерживая гнев. Манхао по-прежнему не замечал их враждебной реакции. Он застенчиво улыбался, видимо, немного расчувствовавшись. Вот только, по мнению остальных, он явно рисовался и напрашивался на взбучку. Таким поведением он заигрывал со смертью. Только Лю Цзичуань с бешено стучащим сердцем мысленно кричал. «Как низко! Какая наглость! Ни в коем случае нельзя больше переходить этому мерзавцу дорогу! Он явно по силе достиг стадии отсечения души, но демонстрирует окружающим такой ничтожный уровень силы. Он определенно пытается спровоцировать остальных. Этот бесстыдник хочет, чтобы на него напали!» Эта ситуация напомнила Лю Цзичуаню их последнюю встречу, которая закончилась для него очень печально. Не нужно быть пророком, чтобы предугадать, что станет с теми несчастными, которые вздумают на него напасть. От улыбки Мэнхао у него по коже побежали мурашки, и все же ему по необъяснимой причине хотелось, чтобы остальные разделили его судьбу. «Братья», — продолжил Мэнхао, — «я знаю, что расстроил вас во втором мире. Не принимайте случившееся близко к сердцу. Сейчас, когда мы в третьем мире, я надеюсь, что мы все вместе сможем работать сообща ради единой цели. Братья, мое благосостояние целиком и полностью зависит от вас». Закончив говорить, Мэнхао с искренней благодарностью даже сложил ладони и поклонился. От его поклона Цзи Сяо Сяо и остальные заскрежетали зубами. У Лю Цзичуаня только глаз дернулся, но остальные были готовы взорваться в любую секунду. «А, чуть не забыл». Мэнхао выпрямился и с улыбкой хотел еще что-то сказать, но тут у одного практика из северных пустошей лопнуло терпение. «Да заткнись уже!» В ярости взревел он и рванул вперед. «То есть ты признаешь, что расстроил нас во втором мире?» Как только практик из северных пустошей бросился в атаку, Лю Цзичуань чуть не запрыгал от нетерпения. «Врежь ему! Убей его!» Радостно подумал он. Практик из северных пустошей стремительно приближался. Правой рукой он выполнил магический пас и указал пальцем на Мэнхао. В то же время еще один практик из северных пустошей и член клана Цзы сорвались с места. С недобрым блеском в глазах они бросились на Мэнхао. На это Мэнхао лишь застенчиво улыбнулся.